Глава восьмая. Я была Оливией, и мы с Эйджем катались на лодке по мутным водам Тибра. Если ты считаешь, что это самое общество такое бестолковое, то и скажи своему отцу, что не хочешь иметь с ним дел, — говорила я. Правда? И остаться без своей доли наследства? Он же откажется от меня. И тебе придется оставить меня, чтобы выйти за Медичи. По крайней мере, он сможет обеспечить тебе тот образ жизни, к которому ты привыкла. Холсты, краски и ты. Вот все, что мне нужно. Ну, может быть, еще чуточку художественного таланта. Сейдж посмотрел на меня сукаризной. Он всегда высоко ценил мои способности как художницы и постоянно ругал за неуверенность в себе. А я и не упускала случая напомнить, что его мнение слишком предвзято. «Ну а как насчет хлеба насущного?» — спросил он. «Тебе же надо что-то есть?» «Дикие фрукты и овощи». «А крыша над головой?» «Мы построим хижину. Одежда?» Я ответила Сейджу такой откровенной улыбкой, что он от смущения чуть не перевернул лодку. «Сейдж!» — закричала я, отчаянно цепляясь за борт. «Я же плавать не умею!» «Прости, но это был совершенно неверный ответ, и любой мужчина тебе скажет то же самое». Я рассмеялась. «Ну и чем же вы занимаетесь на собраниях этого вашего общества?» «Я не могу тебе сказать. Я принес клятву, что буду хранить все это в тайне». Он говорил это так напыщенно, что я не выдержала и устроила пантомиму. Жестом повесила на губы замок и выкинула в воду ключ. «Мой рот на замке», — прогудела я утробным голосом. «Правда?» «Зато мой нет». Он беспечно оставил весла и пересел ко мне вплотную, а потом наклонился и заговорил интонацией и жестами, подчеркивая важность каждого слова. «Общество, любовь моя, — это узкий круг сказочно богатых мужчин и женщин, включая, слава Богу, и меня, которым за долгие годы так надоело считать и пересчитывать свои богатства, что они решили разнообразить жизнь, внеся в нее сказочные ритуалы. Они долго не знали, на чем бы остановиться, и их прихотливый выбор обратился на одну сказку про...» Сейдж с комической тревогой посмотрел сначала через правое, потом через левое плечо, как будто опасался, что нас могут подслушать прямо здесь, посреди реки, и закончил зловещим шепотом: «Эликсир жизни». «Да ты что?» «Вот именно. А что это такое?» «Ну, давай подумаем. Это эликсир, и он дарует вечную жизнь». «Ты надо мной смеешься. Совсем чуть-чуть. Рассказывай дальше», — попросила я. «Он работает?» «А как ты сама считаешь?» «Кто-то из вашего общества уже умирал», — поинтересовалась я. Это было единственным доказательством того, что они живут вечно, и что эликсир не сказка. «Да, верно. Но ответ — да. Они отходят в мир иной так же запросто, как и все остальные. Разве на этом спор не заканчивается?» «По-моему, заканчивается», — согласился Сейдж. «Но для тех, кто в него верит, нет. Они бы ответили тебе, что использовать эликсир для обретения бессмертия — это нарушение законов Вселенной. И его следует использовать лишь в ничтожно малых количествах, чтобы облегчать боль и избавлять от страданий тех, кто умирает. Значит, у них есть возможность получить бессмертие, и они никогда не используют ее. Верится с трудом. А ведь приходится терять столько времени. Каждое собрание длится не меньше 3 часов. Представляешь, Оливия, что я мог бы сделать за 3 часа? Он произнес это таким тоном, что я не могла не ответить. «Могу представить кое-что». Мои губы раздвинулись в такой соблазнительной улыбке, что он не выдержал, наклонился и стал покрывать горячими жадными поцелуями мои губы, щеки, шею. «Сейдж», — простонала я, увлекаемая им на дно лодки. «Сейдж, я правда не умею плавать». Мурлыкал он мне на ушко. «Значит, нам с тобой придется вести себя очень осторожно, верно?» Меня разбудило негромкое царапанье, и долгое время я была уверена, что что-то скребется о дно лодки. Потихоньку я приходила в себя. Я не в лодке, я в пещере. Я не Оливия, а Клия. Но все равно вместе с Сейджем. Тело все еще не спешило сбрасывать оковы сна, мне было лень шевелиться, и я лишь открыла глаза. Судя по тому, как изменилось освещение в пещере, на небе сейчас было не солнце, а луна. Сейдж скорчился в неудобной позе, разглядывая что-то на полу в полутора метрах передо мною. Зажав в руке острый обломок камня, он сосредоточенно чертил что-то прямо на земле. Я видела, как от напряжения играют мышцы у него на руках, а между бровей залегла неглубокая морщинка. В лунном свете его кожа словно светилась сама по себе, он был прекрасен. Какой бы сверхъестественной сущностью он ни являлся, Сейдж явно обладал таким магнетизмом, которого мне не приходилось встречать ни в одном мужчине. Я успела почувствовать это во снах и теперь убеждалась в этом наяву. И сейчас только обрадовалась возможности незаметно присмотреться к нему. Вот он поднял взгляд, и я поспешила зажмуриться, притворяясь спящей. Успел он заметить мою уловку? Царапанье затихло. Я не открывала глаза, но чувствовала на себе его взгляд. Затаив дыхание, я сосредоточилась на том, чтобы не пытаться подсмотреть, верны ли мои ощущения. Наконец, царапанье возобновилось. Я заставила себя медленно сосчитать до 10 и только потом приподняла веки, но совсем чуть-чуть, чтобы узкую щелку невозможно было заметить под тенью ресниц. Какая удача! Он отвернулся. Я решилась открыть глаза немного пошире. Что это он там делает? По-прежнему не шелохнувшись, я посмотрела вниз на тот кусок грязного пола передо мной, над которым он так старательно трудился, и увидела изображение себя спящей. Это было невероятно. Здесь, на земле, у него под рукой валялись незамысловатые инструменты. Осколки камня различной величины и формы, пара острых палочек. Орудия были самые примитивные, но созданный с их помощью портрет был достоин занять место в самой солидной картинной галерее. Он был прекрасен. Я даже и предполагать не могла, что выгляжу столь неотразимо, когда сплю. Неужели он так меня видит? Но в следующую секунду Сейдж снова поднял голову, и я едва успела зажмуриться. Я с трепетом представляла, как он сейчас изучает меня, старательно фиксируя мои черты и пропуская через неповторимый фильтр моих ощущений. От этих мыслей у меня так сильно забилось сердце, что потребовалось немало дополнительных усилий, чтобы продолжать притворяться спящей. Можешь и дальше делать вид, что спишь, если тебе так нравится. Но карьера актрисы явно не для тебя, не без ехидства прошептал он. Мои глаза моментально распахнулись. Сейдж снова склонился над своим наброском, однако на его губах играла добродушная ухмылка. «Ты и заметил?» — смущенно спросила я. Сейдж прижал палец к губам и выразительно кивнул в сторону Бена. «Я знал, что ты сейчас проснешься, еще за пару минут до того», — прошептал он. «Твое дыхание изменилось». Откинувшись, он полюбовался на дело своих рук и, сделанной наивностью, поинтересовался. «Приятные сны?» Дыхание у меня перехватило, а щеки запылали от смущения. Невольно в памяти всплыли картины того, чем мы занимались во сне. На дне лодки, посреди реки Тибр. Я поспешила отделаться от них и вознесла пылкую мысленную молитву кому-то или чему-то. Хорошо, если там наверху вообще нас слушают. Чтобы эти переживания хотя бы не были особенно понятны по моему поведению во сне. А потом напустила на себя как можно более невинный вид и заявила, да кто его знает. Я совсем не запомнила, что мне снилось, а что? Он отложил тот камень, с которым работал до сих пор, и взял другой, с более тонкими краями, чтобы проработать какие-то штрихи. Так, ничего, просто ты звала меня по имени. Мне оставалось лишь уповать на то, что в неярком лунном свете не видно, как я краснею. «Звала тебя», — пробормотала я, — «кто бы мог подумать. Говорят, что во сне мы разбираемся с тем, что случилось с нами наяву». «Хм, разобралась с чем-нибудь?» Я же сказала, не помню. Я знала, что он не поверил ни одному моему слову. Пожалуй, лучше сменить тему. Можно мне посмотреть? Как пожелаешь. Он выпрямился и сел на корточки, сделав приглашающий жест. Я закончил. Я встала и с удовольствием отметила, что моя нога больше не болит. Я осторожно перешагнула через пространство, отделявшее меня от того куска пола, который занимал его рисунок, и присела рядом с ним. Как красиво вырвалось у меня. Я польщена. Еще никто не делал моих портретов. Сейдж критически разглядывал свое творение, наклоняя голову то так, то эдак. «Так ты полагаешь, что она похожа на тебя?» Я снова залилась краской от макушки до самой шеи и постаралась внимательнее всмотреться в портрет. Поняла, что он действительно чем-то напоминает меня, но только в том случае, если искать сходство нарочно. У женщины на портрете были такие же волосы, и спала она примерно в такой же позе, но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что у нее иные черты лица. Глаза расставлены более широко, нос чуть-чуть длиннее и тоньше, скулы очерчены более мягко. Эти различия не бросались в глаза, и я не обратила на них внимания, пока думала, что это мой портрет. Но теперь, когда я знала, что это не так, я просто эгоистичная идиотка. И забыла, что какими бы осязаемыми ни были мои сны об этом парне, они так и оставались с нами. С нами, а не реальностью. Ни моей, ни уж тем более его. Мои мысли вертелись в бешеном хороводе, но как я ни напрягала свое остроумие, так и не смогла найти подходящий к случаю ответ. У меня просто не было слов. «Она действительно чем-то напоминает тебя», — признался Сейдж. Его взгляд задумчиво скользил по контурам изображенного на полу женского лица. Я отдала бы что угодно, лишь бы сменить тему, и все же меня как будто заставили задать следующий вопрос. «Кто она?» «Женщина, которую я любил давным-давно», — прошептал он. И тут мне до ужаса захотелось утешить его, найти способ унять его душевную муку и боль, но я понятия не имела, как это сделать. Наконец мне пришла в голову как будто стоящая мысль. «Покажи спину», — сказала я. «Спину? Я же тебя в кровь расцарапала». Вцепилась как следует. «Надо проверить, вдруг эти царапины воспалились». «Нет-нет, ничего подобного», — попытался отмахнуться он. «Там нет никаких царапин». «Ты хотя бы дай мне взглянуть». «Но мы же сидим в пещере», — покачал головой Сейдж. «Даже если они воспалятся, здесь ты все равно ничем не поможешь». «Что за проклятый упрямец? У меня возникло такое чувство, будто я бьюсь лбом об стену. Ты что, издеваешься? Ты просишь меня поверить в самые смешные вещи, что я когда-то слышала, а я прошу всего лишь показать мне твои царапины». Сейдж состроил мученическую гримасу. «Ладно», — сказал он, — повернулся и задрал куртку и футболку. Это было странно. Никаких царапин не было и в помине. Ну, то есть совершенно не было. Не было даже следов. Но ведь я вонзила ногти ему в спину так, что потекла кровь, и это я помнила отлично. Я потрясла головой. Похоже, что все-таки от удара о корень у меня помутилось в мозгах и память исказилась, потому что нормальный человек не мог так быстро избавиться от ран. И тут же я невольно охнула, вспомнив такого человека. Сейдж, собственной персоной, в моем сне. В том, где я была Аннелиной, а он поранился об острые шипы алой розы. «Ну что там, доктор?» — поинтересовался Сейдж. «Гангрена?» «Может, все-таки стоит рассказать ему о снах?» Я уже совсем решилась и открыла рот. «Что, спинка чешется?» — громко спросил Бен. В его голосе слышалось столько яда, что мы с Сейджем резко повернулись и посмотрели на него. Я не могла отделаться от неприятного чувства, будто меня застигли с поличным. Вот только ничем предосудительным мы не занимались. Сейджу, судя по его спокойному виду, было наплевать на то, что там себе вообразил Бен. «Привет, Засоня», — безмятежно ответил он. Но Бен не обратил на него внимания. Он разглядывал рисунок на полу. «Ничего, картинка», — наконец буркнул он. «Только этим ты все равно ее не задобришь. Сейдж явно не собирался просвещать его насчет того, кто именно изображен на портрете. «Уже стемнело, пора уходить отсюда». «Как нога?» — спросил он у меня. Я повертела ступней, она все еще отзывалась слабой болью, но уже вполне могла выдержать мой вес. «Нормально. Вот и хорошо». И он повел нас к узкому коридору в дальнем конце пещеры. Этот проход оказался намного просторнее, чем крысиный лаз, по которому мы попали сюда днем, и он скоро вывел нас снова в густые заросли на склонах холма Лима. Судя по всему, сейчас была глухая ночь, но на чистом, без единого облачка небосводе ярко сияла полная луна в окружении мириад звезд. Не успели мы выйти из пещеры, как ожил мой сотовый телефон, Райна сообщила я, взглянув на экран. Она звонила 6 раз и еще 6 раз отправила СМС. Она наверняка рвет и мечет, потому что не может с нами связаться. Но не успела я ответить, как Сейдж выхватил у меня телефон и без разговоров зашвырнул подальше в кусты. «Что ты делаешь?» «Забочусь о том, чтобы нас не выследили. Помнишь, что я говорил о радарах? Никаких сотовых, никаких кредиток, никаких банковских карт». Сейдж выразительно глянул на Бена, но тот покачал головой. «Я свой телефон давно потерял», — сказал он, — «еще когда на нас напали». «Хорошо. Это хорошо, а теперь пошли». И мы двинулись по едва заметной тропке через лесную чащу. И хотя Сейдж был вполне уверен, что отморозки, гнавшиеся за нами, давно убрались во свояси, я нервно вздрагивала от любого шороха и почувствовала себя намного лучше, когда мы, наконец, выбрались из кустов, пересекли пляж и оказались на улице. И хотя эта ночь на пепельную среду была не такая шумная, как предыдущая, народу было все равно достаточно. Вряд ли неведомые злодеи набросятся на нас в городе при свидетелях. Сейдж остановил такси и сел рядом с водителем. Мы с Беном устроились на заднем сиденье. «Клео, мне все это не нравится», — тут же забубнил Бен мне на ухо. «Это классическая плохая идея. Незнакомец везет нас неведомо куда. Ни один человек в мире не знает, где мы. И у нас нет возможности с кем-то связаться, если потребуется помощь. Именно так люди попадают в статистические сводки». «Именно так?» Меня охватило замешательство. «Нас действительно везут неведомо куда, и что до меня, то я наверняка заблужусь в этих переулках, если буду возвращаться одна». Бен лишь сердито пожал плечами. «Ну, может, и в точности, но все же...» Пока он подбирал нужное слово, такси остановилось на границе джунглей. Вокруг не было видно ни души. Сейдж вылез из машины и расплатился. «Все, выходим». Бен выразительно посмотрел на меня. Он давал понять, что оставляет за мной окончательное решение. Я постаралась его ободрить, похлопав по колену, открыла дверцу и выбралась наружу. Сейдж терпеливо дожидался, пока такси скроется из виду, и только после этого уверенно зашагал по тропинке в лес. Он явно считал само собой разумеющимся, что мы следуем за ним. Прогулка по джунглям в полнолуние оказалась столь захватывающей, что я автоматически взялась за камеру. «Лучше бы ты этого не делала», — заметил Сейдж, не оборачиваясь. «Ты же знаешь, я не люблю незваных гостей». «Ну что ж, значит, я воздержусь от продажи этих снимков в журнал «Туризм и отдых», — сказала я, уже несколько раз нажав на спуск. «И к тому же мне необходимо как-то отвлечься от собственных ног. Мои туфли так и остались где-то на пляже, где я скинула их, чтобы танцевать на песке». «Эй, я ведь предлагал тебя понести», — возмутился Сейдж. «Нет, спасибо». Мне казалось, что босиком я, как настоящая дикарка, буду нестись под джунглем неслышной тенью. Вместо этого каждый камень и острый сучок так и норовили впиться в мои бедные ножки на каждом шагу, и я то спотыкалась, то шипела от боли. Сейдж каждый раз предлагал понести меня и получал отказ. Со стоической гримасой я ковыляла вперед. Кажется, мы прошли не меньше 10 километров. Во всяком случае, даже снимки уже не помогали мне отвлечься от израненных ног. Долго еще не выдержала я. Уже пришли. Но я не видела впереди ничего, кроме деревьев. «Ого!» — вырвалось у Бена. Я проследила за его взглядом. Он смотрел куда-то вверх. Не сразу до меня дошло, что стоявшие перед нами деревья одновременно являются опорами, поддерживающими скрытый высоко в ветвях домик из досок и стекла. Я тут же решила, что не видела ничего очаровательнее этой хижины. «Ты живешь в доме на дереве?» С этими словами я тут же нацелила свой объектив на фасад чудесного домика, решительно отсекая возражения Сейджа еще до того, как он успел их сформулировать. «Это для меня, не для вестника архитектуры». «И на том спасибо», — сердито буркнул Сейдж. Мы следом за ним поднялись по лестнице в дом. Хижина оказалась небольшой, под покатой крышей с окном помещалась единственная комната с деревянными панелями и скромная кухня. У одной стены находился большой камин, на других висело несколько картин. Четыре книжные полки делили пространство между книгами и какими-то безделушками. На рабочем столе стоял компьютер и другая оргтехника, но это явно был необходимый минимум в уступку современным технологиям. Здесь не было телевизора. Вместо него диван и кресло были развернуты лицом к большому треугольному окну из толстого стекла во всю стену. Из него можно было любоваться зеленой лесной чащей и тянувшейся вдалеке полоской белоснежного песчаного пляжа. Мы с Беном застыли перед окном с открытыми ртами. «Какой вид!» — выдохнула я. «Я бы отсюда никогда не выходила». «Есть немного», — согласился Сейдж. Я заставила себя отвернуться от катившихся к горизонту океанских волн и снова обвела взглядом комнату. Да, она выглядела уютной и обжитой, но в то же время какой-то безликой. Почему-то я вспомнила дома, которые снимали на время отпуска мои родители, когда я была маленькой. Лишь по едва заметным признакам можно было судить о хозяевах таких домов, но они были неразличимы из-за бесконечной череды постояльцев. И я не могла понять, где же Сейдж в этом доме. Мне не терпелось обследовать его как можно подробнее. «Ты нам покажешь свой дом?» — спросила я. «Нет, не покажу. Мы зашли сюда, чтобы только собраться в дорогу». Он снял с самой высокой полки какой-то том. Его корешок выглядел как у обычной книги, однако, когда Сейдж положил его на стол, оказалось, что это маленький сейф с цифровым замком. Он поднял крышку и вынул пачку конвертов, каждый из которых был помечен своим именем. Франклин Хобарт, Брайан Янсли, Эверетт Сингер, Ларри Стечински. И именно этот конверт Сейдж выбрал и распечатал, а потом принялся раскладывать его содержимое по карманам и бумажнику. «Ларри Стечински?» — удивилась я. «По-твоему, он мне не подходит?» — улыбнулся Сейдж. «О нет, прекрасно подходит. И сколько еще у тебя таких личин?» «Изрядная коллекция». Я положила руку ему на запястье, увидев, что он опускает что-то в карман. «И у Ларри Стечински есть черная карта American Express. А почему бы и нет?» «Но такой карты нет даже у моей мамы». «Очевидно, твоя мама вращается не в тех кругах, к которым принадлежит Ларри Стечински». «Сейдж!» — вдруг окликнул Бен с противоположного конца комнаты. Он стоял на коленях перед небольшой скульптурой на низком столике, и его голос дрожал от благоговения. «Это подлинный Микеланджело, да?» «Да-да, это он». «Но это же Микеланджело». «Ага». «И вот эта картина...» Бен кивнул на небольшой портрет, на котором был изображен юноша, как две капли воды, похожий на Сейджа, только с алыми щечками и невинным взглядом Херувима. «Это настоящий Рубенс». «Ну да». «Но он похож на тебя. Неистребимое фамильное сходство», — пояснил Сейдж. Это был удобный момент, чтобы улизнуть от них. «У тебя здесь есть туалет?» — спросила я. Сейдж показал на тесный коридор, начинавшийся в дальнем углу. Действительно, там была дверь в туалет. А чуть дальше — еще одна закрытая дверь. Спальня Сейджа, скорее всего, это была она. Я на цыпочках прокралась дальше, со всеми предосторожностями открыла дверь, проскользнула внутрь и закрыла комнату. «Если Сейдж здесь спит, ему не позавидуешь. потому что комната была до отказа забита картинами и всяким инвентарем. Холстами, мольбертами, красками, углем. Какие-то картины были закончены, какие-то нет, и все стены были сплошь увешаны картинами в рамах. По мере того, как я разглядывала их, мое сердце билось все сильнее. Практически на каждой из картин была изображена одна из четырех женщин, женщин, которых я знала, женщин, которыми я была в своих снах. Они не напоминали меня так явно, как мне казалось, когда я видела их во сне, однако я совершенно точно знала, кто они такие. Одна женщина смеялась и крепко держалась за борта весельной лодки, плывущей по Тибру, Оливия. Другая скакала верхом на лошади, и ее роскошные рыжие локоны развивались по ветру. Кэтрин. Третья женщина сидела перед зеркалом на туалетном столике и уверенными мазками накладывала на лицо грим, Анилина. Четвертая женщина, изящно облокотившись о крышку фортепиано, пела перед людьми, толпившимися в шикарном салоне. Делия. Были и другие картины. Много картин. Мое внимание привлекла акварель в рамке, на которой были изображены двое юношей в костюмах эпохи Возрождения, застывшие в нарочито нелепых позах. Я узнала эту акварель. Еще бы, ведь ее написала я сама. Я отлично помнила тот сон, в котором безуспешно пыталась заставить Сейджа и Джованни хоть минуту постоять спокойно, чтобы сделать набросок. Я присмотрелась и увидела в правом нижнем углу знакомую подпись, простая буква «О». Ее подпись, моя подпись. Но неужели это возможно? Мои сны на самом деле являлись воспоминаниями. Воспоминаниями о моих прошлых жизнях. Я никогда не верила в реинкарнацию и перевоплощение душ. Но как еще объяснить то, что я вижу? А что же с Сейджем? Ведь он выглядит точно так же, как на картине, написанной Оливией. Мне показалось по меньшей мере странным, что Сейдж в новом воплощении ни на йоту не изменился, чего нельзя было сказать про меня. Я невольно почувствовала облегчение, когда взрыв громкого смеха в гостиной оборвал хоровод моих бессвязных мыслей. Сейдж и Бен уже вместе над чем-то смеются. Ну и странные дела творятся в этой хижине на деревьях. Я понимала, что мне следует скорее вернуться, пока мое длительное отсутствие не возбудило подозрений, но не в силах была оторваться от этих картин. Что? Что же все-таки это значит? Существует ли какое-то рациональное объяснение этим удивительным событиям? Не стоит ли напрямую спросить об этом у Сейджа? Наверное, он не будет в восторге от того, что я тут лазила, но вряд ли так уж рассердится. В конце концов, мы с ним едва знакомы, и я тоже имею право пытаться разузнать что-то о человеке, которому приходится доверять свою жизнь. Я уже повернулась к двери, собираясь выйти из комнаты, но мое внимание привлекла еще одна картина в углу. Холст не был обрамлен и явно не предназначался для всеобщего обозрения. Сейдж неспроста задвинул его в самый угол, за стопку других картин и вдобавок накрыл какой-то тканью. Но сбоку ткань сползла, и открывшийся под нею чей-то глаз приковал к себе мой взгляд. Он был большим, широко распахнутым, с ярко-синей радужкой. Он был красивым и пустым, как у призрака. Почему-то я не могла оторваться от этой картины. Я и сама не заметила, как опустилась перед картиной на колени и сняла полотно. Мне пришлось сделать над собой неимоверное усилие, чтобы не закричать во всю силу легких. Естественно, что глаз был пустым. Он принадлежал Оливии, и она была мертва. Она валялась на боку, и весь затылок ее был размозжен безжалостным ударом, а рот оставался распахнутым в последнем вопле предсмертного ужаса. Кровь растеклась вокруг тела темной лужей, и в этой луже тускло блестел знакомый мне амулет в форме ириса. На картине преобладал этот жуткий алый цвет, цвет пролитой крови, и тело Оливии являлось центром общей картины безжалостной резни. Картина запечатлела и другие тела, мужчины и женщины, все в каких-то нелепых ломанных позах, все мертвы, и брошенные убийцами шпаги и кинжалы пригвоздили их к полу. Перед моим мысленным взором тут же замелькали картины из моих недавних ночных кошмаров, и я болезненно сморщилась. Да, я переживала эту сцену. О, Господи, я что, сейчас разглядываю сцену своей собственной гибели? Дрожащими руками я вытащила из стопки еще одну картину. Я уже была не в силах остановиться, но от одного прикосновения к этому полотну у меня кровь застыла в жилах, потому что на нем была изображена Анилина. Или, точнее сказать, то, что было когда-то Анилиной. Она лежала в спальне, обставленной в белом цвете. Белые занавеси влетают в комнату из открытого окна, кровать заслана белоснежным бельем, мебель тоже белого цвета. Анилина была одета в прозрачный белый пеньюар. Единственными яркими пятнами были ее алые губы, темная грива спутанных волос, серебряная цепочка, на которой висел амулет в форме ириса, невидящие пустые карие глаза и кровь. Она ручьями лилась из многочисленных ран на ее теле и запятнала рубиновыми каплями пол у кровати, разрушая снежную непорочность белого фона картины. И еще одно жуткое пятно алого цвета вмешивалось в монотонность обстановки на этой картине. Единственная алая роза на невероятно длинном стебле. Она была воткнута в ее грудь прямо напротив сердца. Я почувствовала, что мне сейчас станет дурно. Я больше не в силах была на это смотреть, но я не могла отвернуться. Из гостиной снова послышались голоса. «Сколько я уже остаюсь в этой комнате? А что, если Сейдж зайдет сюда? Что он сделает, если увидит меня здесь?» Я торопливо принялась рыться в стопке картин и быстро поняла, что все они так или иначе являются отражением одного и того же события. Мертвая Делия по сравнению с первыми двумя казалась девственно прекрасной. Ее ничуть не портила маленькая дырочка на лбу, как раз над переносицей. Кэтрин же, напротив, вызвала у меня оторопь. Я буквально почувствовала, как она металась и кричала от боли и ужаса, прикованная к столбу, вокруг которого полыхало пламя священного костра. Голоса приближались. «Я должна убираться отсюда, пока не поздно». И тут я увидела еще кое-что. Гвоздики, ровным рядком вбитые в стену. Точнее сказать, там было 4 гвоздика. И на каждом висела изящная серебряная цепочка с амулетом в форме ириса. А еще там имелся 5-й гвоздик, пустой, пока пустой. Я пулей вылетела из комнаты и едва успела добежать до туалета и склониться над унитазом. Меня силой вырвало. И тут же в дверь громко заколотили. «Клия, тебе плохо?» — загремел голос Сейджа. «Ты уже сидишь там целую вечность». «Прости», — прохрипела я. «Наверное, что-то с моим желудком. Сама не пойму, с чего бы это, но...» Мои внутренности скрутил новый спазм, и впервые за всю сознательную жизнь я искренне обрадовалась тому, что кто-то стоит рядом и слышит, как меня рвет. Это давало превосходное оправдание тому, что я задержалась в туалете. И теперь я могла сидеть здесь сколько нужно, чтобы прийти в себя от сделанных открытий. «Ох, ну ладно», — сказал Сейдж, — «мы подождем». Я услышала, как его шаги удаляются по коридору. Мало-помалу позывы к рвоте ослабли и прекратились, и вскоре я уже смогла умыться и прополоскать рот холодной водой. Однако я по-прежнему не могла отдышаться, и меня колотил нервный озноб. «Боже! Боже, Сейдж! И меня собирается убить!» Картины вовсе не обязательно означали именно это. Ведь те, что висели на стенах, были посвящены хорошим, счастливым временам. И разве мой психотерапевт не говорил мне, что многим людям искусство помогает смириться с утратой кого-то из близких и дорогих людей? Может быть, и Сейдж таким образом старался смириться с горем? А цепочки с амулетами? Если Сейдж так сильно любил этих женщин, это было только естественно — хранить на память их самые любимые безделушки. Если только Сейдж не хранил их, как обычно маньяки хранят сувениры. Сейдж — серийный убийца. Этакий фантастический, вечный, бессмертный серийный убийца, который не ищет себе разные жертвы, но вместо этого преследует лишь одну и убивает ее, то есть убивает меня, снова и снова на протяжении многих веков.